А может, мы недостаточно надежны, и других на асфальт укладывать не будем, и сами не ляжем. Грязно, однако. Лев Иванович, как это у вас получается, что вы буквально обо всем говорите с шуточками? Николай Ильич, ежели о творящемся в стране рассуждать серьезно, давно пора стреляться. А как с вашим основным заданием? Горов удивленно поднял бровь. Не понял. Я нашел подходящего парнишку, но ничего конкретного. Агентурная болтовня. Рапорт у вас на столе третий день. Решил, вы интерес потеряли. Правда, конкретного там мало чего есть. Ну, подработаем, разберемся. Бардин побледнел, и хотя их никто не слышал, зашептал. Сегодня 18:00. Доложите лично. Слушаюсь. Гуров, хотя и был в штатском, лихо козырнул. Когда дверь за оперативником закрылась, Бардин быстро прошел в спальню, снял телефонную трубку, набрал номер. Не здороваясь и не представляясь, спросил. «Говорить можешь?» «Так точно». «Он нашел человека?» «Никак нет, господин». Отвечавший запнулся. «Есть версии, слабенькие, предположительные». «А он не морочит тебе голову?» «Пытается. Но я владею большим объемом материала. Ничего серьезного мимо меня пройти не может. Повторяю, в случае удачи он вам человека не отдаст, но у него пока ничего нет». «Но как ты считаешь, он найдет?» «Обязательно. И в ближайшие дни». «Твоя судьба и жизнь в твоих руках», — Бардин положил трубку. В отделе контрразведки тоже положили трубку. Один из оперативников сказал. «Раз Гуров на подходе, надо забрать у него весь материал. Мы не вчера родились. Разберемся сами». «Доложи, пусть решают. Мы люди маленькие». Бардин расхаживал по гостиной, посматривал на жену и свояченицу. Они сидели на огромном плюшевом диване, пили сок, курили, изображали независимость. Бардин умел владеть собой. Потому говорил мягко, задушевно. «Да, девочки, признаемся, что Мата Хари из вас не получилось. Не расстраивайтесь. Живете вы неплохо, а до разбитого корыта мы не допустим». «А что, собственно, произошло?» Жена смотрела с вызовом. «Пустяки, дорогая. Мы не поддерживаем нынешнего президента. Но мы не заговорщики, готовящие переворот. Мы лишь обыкновенная ленивая оппозиция. Вы привели в дом этого...» Так его Бардин щелкнул пальцами. «Иона, заверили, что он ваш раб и будет держать нас в курсе закулисных событий». Ирина лишь прикусила губу, а Алла откровенно расхохоталась. «И он твой друг детства, и привел его в дом, ты велел пригласить». «Не стоит ссориться. Мы дружили 100 лет назад. Возможно, в первый раз в дом привел его я. Так, для развлечений. Но он оказался алкоголиком, влюбился. Уж не знаю, в кого из вас. Главное, изображает заговорщика. Нам это совершенно ни к чему. Тем более, он ярый поклонник президента, болтун и резонер». «А кто уложил его в кабинете на диван?» «Ты хотела, чтобы я отпустил его, нетрезвого, с полицейским?» «Полицейского в дом пригласили тоже мы?» «А вы хотели познакомиться с сыщиком?» «Познакомиться, а не крутить с ним любовь и не вести черт знает какие разговоры.